Глава 14. Он хотел увидеть лицо деда в тот момент, когда тот заметит девчонку в такой откровенной одежде, а потом узнает, кто она такая. Как вызов лживой скромности и благодетели этой семейки, где все красуются в масках святых апостолов и прикрывают свои омерзительные пороки, пытаются выглядеть ангелами. Больше всего хан ненавидел лицемерие и ложь, и чуял вранье за версту. Нигде не было такого грязного болота из фальши, как в этом доме. Девчонка должна была стать красной тряпкой для старого скорпиона, потрепать ему нервишки. Хан наслаждался тем, как она выделялась среди них в своем блестящем платье. Бросалась в глаза яркой и экзотической красотой. Он видел, как вспыхнули злобой глаза тетушек и двоюродно-троюродного сброда, населявшего дом деда, как отель с полным пансионом за счет владельца. Они смотрели на нее так же, как и он, когда впервые увидел, потому что внешность лебедя притягивала взгляд и заставляла смотреть снова и снова. В ней была порода, несмотря на юный возраст, несмотря на то, что она мало говорила и практически ни на кого не смотрела. Нет, его уже давно не волновали яркие обертки, блестки и фантики. Да, хан выбирал себе очередную игрушку так, чтоб член колом вставал и яйца наливались, но не более. Покапать слюной, отыметь и равнодушно пойти дальше. С Ангахай изначально все было точно так же, но с каждым разом ему хотелось еще и еще. Нескончаемая похоть и выделение слюны. Трясучка, как за наркотиком. И чем сильнее тянуло, тем больше хотелось ее отшвырнуть от себя подальше. Возможно, эта обертка оказалась смазливее и совершеннее всех других, и хан отдавал себе в этом отчет. Ничего, рано или поздно ему надоест эта маленькая дурочка с роскошным телом, и тогда... А что тогда? Попытался представить, как избавляется от девчонки, и невольно передернул мощными плечами. Внутри неприятно сковырнуло. Наверное, потому что еще не наигрался. Что такое жалость? Хан забыл так давно, что был не уверен, знал ли вообще. Еще ему нравилось за ней наблюдать. Она была забавным зверьком, умела его удивлять. Первое впечатление было ошибочным. На вид бесхребетная, жалкая птичка оказалась не такой уж и беззащитной. Протест был во всем, что она делала, в каждом взгляде и жесте. Но никогда не высказывался явно и агрессивно, как будто интуитивно понимала, что с ним это не прокатит. Хан терпеть не мог стерв. У него была стойкая аллергия на хамоватых бабёнок, возомнивших себя чем-то большим, чем дырка. Попросту дешевая подстилка, пытающаяся выставить свои отверстия золотыми. У него тут же возникало стойкое желание свернуть им шею. И бывало, он себе не отказывал в удовольствии прикрыть чей-то грязный рот. Тамерлан потерял ее из вида, когда дед попытался скормить внуку очередную ересь о рождении наследника. Размечтался. Никаких внуков. Правнуков от него он не дождется, с размножением покончено. Одного раза более чем достаточно. Настолько достаточно, что от одной мысли об этом всего передернуло. Обернулся, а девчонка исчезла. Отсканировал местность, выхватил цепким взглядом забор, внешний фасад дома, сад, вольеры с псами, гостей. Нигде нет. Отпрянул от деда и без объяснений пошел в сторону дома. Долго искать не пришлось. Ушам не поверил, когда услыхал ее голос. Обычно он был тихим, робким, а сейчас дерзким и с вызовом. Остановился позади нее, глядя на длинные волнистые волосы, распущенные по спине, на тонкую талию и стройные ноги. Невольно вспыхнула перед глазами картинка, как наматывает эти волосы на кулак и вонзается в нее сзади. Захотелось болезненно застонать, но вместо этого он прислушался к тому, что она говорит, и довольно ухмыльнулся. А птичка не так проста, как казалось. Только она не знает, перед какими змеями стоит, и что каждая из сестер Дугур-Намаевых способна проглотить Ангахай без соли, и кости ее растворятся в их кислоте, задымятся от их жгучей ненависти. Набросятся, как стая голодных ворон, и выклюют ей глаза. Они бы так и сделали, если б не заметили его позади девчонки и не отпрянули назад. И она, смешная маленькая, сжимала кулаки и продолжала что-то им говорить, думая, что это ее они испугались. Это была ее личная минута славы, когда он унижал их при русской, которую они ни во что не ставили. Он знал, что и не поставит. Даже несмотря на то, что она его жена, для Дугур-Намаевых будет всего лишь русской шлюхой, тогда как сука Чимэк была с ними одной крови и оказалась тварью, как их поискать. Развратная подлая гадина планировала его отравить после смерти деда. Хан помнил, как нашел в ее вещах капсулу с ядом, узнал, откуда она привезена, у кого куплена и зачем. Никаких сомнений в том, что капсула предназначалась для Тамерлана, не осталось. Когда тетки оставили их одних, хан готов был разорваться от накрывшей его волны возбуждения. В воспаленном мозгу полыхало лишь одно желание — взять ее, погрузиться в нежную мякоть и успокоиться, разрядить в нее свою ярость и испытать острое физическое удовольствие. Он бы так и сделал, если бы не ее дурацкое «поцелуй меня», заставившее застыть в недоумении, словно в его четко отлаженной системе наступил сбой. К нему никто и никогда не прикасался, чтобы приласкать, за всю его жизнь, за все 25 лет после смерти матери. Его били, драли когтями, кусали, дрочили член, сосали до исступления, трахали, но не целовали. Поцелуй — это нечто чистое и светлое, из другого измерения. Оттуда, где всегда больно, где все покрыто кровавой коркой, и стоит едва тронуть, она оторвется, и мясо вывернется наружу. Там ничего не зажило за эти годы. Ласки и поцелуи, они оттуда, где агония. А агония осталась в прошлом, и никто не может и не имеет сраного права вернуть хана туда. Особенно эта маленькая сучка, которая посмела коснуться его своим ртом. Коснуться едва-едва, но достаточно для того, чтобы его пронизало током. Чтобы все тело вытянулось в струну, а кожу губ обожгло от ее нежных и мягких прикосновений. На долю секунды захотелось наброситься на ее пухлый под детский рот с выпуклой, капризной нижней губой, накинуться и сожрать, заживать, затянуть, попробовать на вкус ее слюну, ее дыхание, ее голос, пососать язык, вырезать десны и небо впервые, как ударом молотка в ребра, неожиданно и до спазма в легких. И тут же возникло уже знакомое и едкое желание схватить девку за горло и сдавить до характерного хруста за то, что посмела его касаться, посмела заставить захотеть целовать ее и испытать боль от понимания, что это лживый порыв. Хитрая дрянь пытается выжить любой ценой, выдрать из нее все перья и сломать лебединую шею, как той нежной птицы в озере. Зашвырнул ее в туалет, а сам заперся в мужском и долго смотрел на свое отражение, трогая изрезанными подушками пальцев свои губы там, где их касались ее. Их жгло. Хотелось стереть до крови, чтоб унять зуд. Нет, не отвращение. Зуд неутоленного любопытства. Зуд желания ощутить еще раз, что это значит, когда тебя целуют. Гребаный, недоласканный, жалкий пацан высунулся из темного угла, куда его забили сапогами 25 лет назад и посадили на цепь. Он жалобно протянул руки за милостыней, пока хан не отвесил ему по ребрам железной дубиной так, что тот выблевал свои кишки, глядя в зеркало на бородатое лицо себя взрослого, и не уполз, волоча тонкие сломанные ноги обратно в свой вонючий, зассанный угол, подыхать от разочарования. Ханс брызнул лицо ледяной водой, протер глаза, вымыл губы, прополоскал рот и сплюнул в раковину, вытер полотенцем лицо и бороду, сунул руку в карман и, нахмурив брови, достал смятый лист бумаги. Разве он не потерял его пару дней назад? Он не помнил, как клал его в карман сегодняшнего костюма. Или это очередные проделки Зимбаги с ее попытками, глупыми и бесполезными попытками, заставить его стать тем, кем он быть не умел и не хотел. Эрдене. При мысли о ней в горле застрял ком, и там, где у людей имеется сердце, стянуло железным обручем из-за попытки вдохнуть полной грудью. Ему сказали, что она умрет, не проживет и несколько дней. Что он тогда испытал? Он не знает этому названия, потому что думал, уже никогда не сможет этого почувствовать. Не сможет согнуться пополам и захрипеть от невозможности вытерпеть. Проклятая человеческая сущность, которую он выводил из себя, вытравливал, выжигал, как бы ни старался любить в этой жизни только одного человека — себя. Ощутил, что за это жалкое, безногое, беспомощное существо готов отдать душу дьяволу. И насрать, кто ее мать, она его. Он ощутил это всей своей огрубевшей, заиндевевшей душой и не захотел принять. Не знал, что чувствует к ней, но точно знал, что потерять ее равносильно тому, что он потеряет самого себя. Он чувствовал боль, агонию, ломку, от которой выкручивало кости. Больно даже сделать вдох или выдох. Горло раздирало и распирало раскаленным першащим песком. Вонзаясь в самое сердце, тонкие лезвия резали его, кромсали, перемешивали в фарш все внутренности. Его выворачивало наизнанку, пока сидел в детском отделении и ждал. Ждал, когда существо умрет. А перед глазами мелькали картинки из прошлого, из самых ярких и изматывающих кошмаров. Они были острыми и натуралистичными настолько, словно все произошло несколько минут назад. Он потерял единственную, любимую женщину, свою маму. Никогда в своих мыслях он не называл ее мать, только мама. Или Сарнай. Или плачущий кровью мальчик шептал в тишине, больное и обнаженное до костей, «Мамочка». Он любил ее до сумасшествия, боготворил, вознес высоко на пьедестал и не позволял себе заходить в склеп своей души, потому что похоронил ее вместе с Сарнай. Как же ему хотелось ее защитить, убить каждого, кто посмел косо смотреть или обидеть. И эти вопли. Он слышал их, как наяву, содрогался, вспоминая, как видел одну и ту же ужасающую картину. Женщину на коленях, закрывающуюся руками, и нелюдя, замахивающегося ремнем или пинающего ее ногами в живот и в лицо. А иногда этот нелюдь взбирался на нее сверху и дергался на ней, пока она стонала от боли. Он скалился, рычал, а маленький зверёныш кидался на него и пытался стащить с матери, за что получал кулаками по голове и оказывался запертым в погребе. Иногда он слышал молитвы. Она просила у Бога защитить ее сыночка, уберечь его от боли и невзгод, просила для него счастья и любви. Маленький хан обнимал ее, подставляя лицо поцелуем, прижимаясь к ней всем телом и жмурясь, чтобы не видеть синяки на ее лице. «Прости, мой маленький, прости, что видишь это все. Если б я могла тебя защитить, если бы могла уберечь, заботься о своих детях, жизнь отдай за них. Ты сможешь, ты сильный, я верю в тебя. А об этом ты вырасти и забудь. Заклинаю, забудь». Но он не забыл. Он помнил все до мельчайших подробностей и никогда не позволил бы себе забыть, но запрещал ворошить воспоминания до того, как не увидел Эрдене в кювезе и не услышал приговор врачей. Слова мамы пульсировали в голове, отдавали в виски и ныли, как свежие ссадины или синяки. Это был самый адский день в жизни врача. Хан ворвался в его кабинет и швырнул ему сотовый, где на самовоспроизводящемся видео жена хирурга и его малолетние дети, привязанные к стульям, тряслись от ужаса и рыдали под дулом автомата. Если ребенок умрет, им вышибут мозги. Врач трясущимися руками поправил шапку и надел на лицо марлевую повязку. «Я не волшебник. Ты сегодня станешь самим Иисусом, или я стану Иродом для твоей семьи и вырежу их, как скот. Я всего лишь врач, и я выполню свою работу. А вы, если вы где-то убийца, выполняйте свою». Она выжила. Хана впустили в реанимацию и позволили посмотреть на нее. «Как вы назовете вашу дочь?» — спросил врач, снимая перчатки и вытирая пот со лба. «Я знаю, вы до сих пор не дали ей имя». Но хан его не слышал, протянул руку и коснулся крошечных пальчиков, сжатых в кулачок. «Эрдене». И пальчики вдруг крепко обхватили его палец. Он не знал, что к ней чувствует, знал только одно — уничтожит каждого, кто причинит ей боль. Но так и не назвал ее дочкой. Ни разу.